Поэтому за всю дорогу никаких происшествий не случилось. По северному тракту достигли реки Патока, переправились через нее возле второго по величине в баронстве города Мирангара и уже оттуда повернули на северо-запад. И сразу же напряжение возросло до предела, ведь предстояла встреча с давно ожидаемой засадой неизвестного противника. Засада. День сражения выдался пасмурный и довольно прохладный. Ранним утром, еще в полной темноте, отряд фуражиров первым отправился в путь, а за ним, с привычным уже шумом и скрипом двинулся и сам караван. Где-то ближе к обеду несколько эльмитоланов прилегли на телеги, словно для небольшого отдыха. Но Кремон сразу догадался, что они прощупывают отделенным сознанием расположенную уже невдалеке гранатовую долину. Предполагалось, что там как раз в это время должны будут проехать фуражиры. Да и по вырытым под землей траншеям не мешало пройти с взглядом и проверить численность воинов, сидящих в засаде. Затем отдохнувшие колдуны взгромоздились на лошадей и проехались вдоль всего каравана, раздавая подчиненным обычные с первого взгляда указания и замечания. Но так как следовало опасаться и слежения за караваном со стороны засады, делались указания заранее оговоренным тоном и с употреблением заранее оговоренных терминов. «Подтянись, 20 раз вам повторять надо, чего тянетесь, словно на похоронах, не отставать, кто замешкается и выпадет из ряда, остается без обеда». И все десятники прекрасно поняли сказанное. Фуражиров пропустили без помех. В подземных траншеях находится более 2000 человек. Их уничтожение надо начинать сразу, как раздастся удар колокола из середины каравана. Каждый десятник предварительно тоже обговорил со своими подчиненными предполагаемые действия по определенным командам. Причем каждый это делал индивидуально, чтобы не вызвать подозрения у возможных наблюдателей. Поэтому Кремон сделал вид, что расстроился из-за сделанного ему замечания, и набросился с придирками к своим наемникам. «Эй, Кузлас, сколько раз тебе повторять, чтобы ты проверял чистоту лошадей лично? Ведь только вчера речку переходили. Разве нельзя было бедных животных хоть чуть-чуть помыть? Так ведь времени не было». Стал оправдываться ордынец, заодно поправив меч на боку и зыркая взглядом по сторонам. «Все равно проверь каждого», — настаивал десятник. «И если мне еще хоть одно замечание сделают, я вас тоже под звон колокола чем-нибудь порадую». Меченый поскакал вдоль растянувшейся цепочки наемников, придираясь к виду каждой лошади и передавая условную команду разить врага по первому же удару колокола. Сам же Кашет Низу расположился в самом центре своих подчиненных и в очередной раз безуспешно пытался придумать, как предупредить притаившихся в засаде. Раскрыть свою сущность Эльмитолана, вряд ли это заметит, а если и заметит, единичный случай не изменит их мнение о караване в целом. Да и среди своих коллег кто угодно может обратить на это внимание. Послать впереди себя невидимые зажигательные клубочки и воспламенить их прямо в траншеях, но ведь колобы так и лежат на телегах и, скорее всего, продолжают тщательно за всем наблюдать отделенным сознанием. Могут заметить такой явный предупредительный жест и тогда будут полностью уверены в прокравшемся в их ряды разведчики. А что же делать? Вон уже и холмы стали переваливать, а за ними расстилается огромная гранатовая долина. Так и ехал Кремон, мучаясь сомнениями, и не придал значения тому факту, что сзади него пристроилась Минсаланика. Наемница ехала вроде бы с полным безразличием и расслабленностью, но блестящие глаза выдавали внутреннюю концентрацию и настороженность. Она успевала замечать все вокруг и одновременно следить за выражением лица десятника. Видимо, молодой колдун не полностью контролировал свои эмоции, потому как Залана осмелилась спросить: «Господин десятник, что тебя так тревожит?» Кашет, не оглядываясь, наморщил лоб и с напускной горечью признался: «Плохой уход за лошадьми и недисциплинированность личного состава». Всего-то, наемница негромко засмеялась. «Лишь только войдем на территорию Ледонии, используем обещанный однодневный отдых и приведем наших лошадок в наилучшее состояние. А вот на дисциплину напрасно нарекаешь. Она в твоем десятке чуть ли не самая лучшая». Они уже ехали непосредственно по самой Гранатовой долине, и Кремон тщательно рассматривал место засады. Но разговор не прекращал, да и поздно было отправлять назойливую Минсаланику от себя подальше. «Лучшая, а кто тебе разрешил со мной разговаривать? Так ведь проголодалась сильно. Никак не могу дождаться сигнала колокола к обеду». В приглушенном голосе наемницы послышалась предбоевая дрожь и явная жажда крови. Да такая сильная и явная, что Кашет удивленно обернулся и посоветовал: «Поумерь свою прожорливость. И не забывай о товарищах. ведь они тоже истосковались по горяченькому. Не забываю, только об их благе и забочусь, а для кое-кого даже готова последний кусок хлеба отдать. От такого неприкрытого ухаживания десятник вздохнул чуть ли не со стоном, и на мгновение почувствовал себя изнеженной неопытной барышней, которую намеревается соблазнить доблестный и отчаянный рыцарь, используя для ухаживания малейшую возможность и произнося каждую фразу с двойным смыслом. Так и хотелось рявкнуть на улыбающуюся Зеланумецц, вот только обстановка не позволяла. Удар колокола мог последовать в любой момент, сама засада была приготовлена отменно, и, глядя на совершенно нетронутые участки земли между доходящими до самой дороги посадками гранатов, закрадывалась мысль, что командование решило таки элементарно проверить боевую готовность набранных наемников и сейчас просто-напросто поступит команда дружно сжечь несколько деревьев да испепелить скрытые где-то в глубине фруктовых рощ манекены. Еще раз Крема наглянулся, когда вся огромная лента каравана полностью втянулась в долину. Из головы колонны она очень походила на слегка извивающуюся, покрытую вздымающейся пылью змею. Сходство временами усиливалось отблесками оружия и упряжи, которые даже оседающая пыль не смогла затмить. По всем признакам наступало самое удобное время для нападения, и оно действительно началось после сигнала нескольких боевых горнов вдоль всей дороги. Вначале перед самыми передними телегами над землей приподнялись наискосок зубья заостренных бревен. Преодолеть такую преграду сходу нечего было и думать. Одновременно с этим из всех мыслимых и немыслимых щелей, траншей, нор и даже землянок с грозным ревом выплеснулась орава разношерстно одетых, но с вполне боевым оружием людей. Каждый из них держал в руках лук или арбалет, а на поясах висел или меч, или булава, или топор, а то и по нескольку кинжалов, что явно указывало на социальный статус незадачливых грабителей. Нападающие разбойники вполне организованно выстроились с каждой стороны каравана на 10-метровой дистанции и громко кричали только одно слово – «Стоять!». Даже при беглом осмотре получалось, что в засаде участвует чуть ли не 3000 человек. Помимо этого на голову и хвост каравана мчалось до полусотни всадников на лошадях и ездовых пахосах. Просто громадная цифра, даже для такого неправового государства, как баронство Радуги. Естественно, цепочка людей вдоль дороги на таком пространстве получалась тонкая, и если бы охрана вздумала убегать скопом, делая прорыв в оцеплении, это могло вполне удаться. Вот только, к горечи разбойников, охрана совершенно не думала о побеге и уж тем более не собиралась складывать оружие. Звякнул колокол, и огненные смерчи обрушились на лучников и арбалетчиков. Затем посыпались молнии самого различного качества и даже запорхали связывающие паутины. При таком редком строе противника данное средство оказалось наиболее эффективным и энергосберегающим. Ведь для начала важно просто обездвижить противника, заодно рассматривая, кто из них кто, и сосредотачивая большие силы на затесавшихся среди разбойников эльмитоланов. Тех, после выявления, сжигали стройными ударами средней мощности, вполне достаточными для пробоя любой защиты. Помимо этого все наемники использовали все имеющиеся у них оружие и скорость своего передвижения, рубя разбойников мечами, накалывая их на копья и просто разламывая им головы топорами. Нельзя сказать, что победа далась совершенно бескровно и в засаде не оказалось нескольких сюрпризов. А сюрпризы заключались в нескольких выкачанных из землянок баллист, которые дали один залп тяжелыми осадными копьями. Второй раз они выстрелить не успели, но и одного раза оказалось достаточно для нанесения урона каравану. Был убит один наемник, трое тяжело ранены, и несколько отделались легкими ушибами и контузиями. Вот в число последних как раз и попали Кашетнизу и Зеланумецц. По нелепой случайности одно из осадных копий должно было пронзить защиту невменяемого вместе с его бренным телом. Но находящаяся рядом Менсаланика наложила свои щиты на щиты десятника, и благодаря такой сдвоенной преграде стремительно несущееся тяжеленное копье лишь вышибло обоих из седел. Удар был такой мощный, что у Кремона потемнело в глазах и на некоторое время он даже потерял сознание. А когда очнулся, уткнулся взглядом в спину Зеланы. Та полулежала, опираясь на локоть, и прикрывала собой оглушенного десятника, заодно пытаясь найти для себя очередную жертву среди разбойников. Но к тому времени сражение уже закончилось. Не удалось спастись даже тем, кто атаковал караван в рядах кавалерии. Непонятно кем и как организованное войско оказалось полностью уничтоженным за каких-то четверть часа. Гораздо больше времени понадобилось наемникам для того, чтобы добить разбойников, оглушенных, парализованных или спеленатых паутиной. Их всех безжалостно обезглавливали, порой делая это и с сомнительными трупами. Колобы носились вдоль всей дороги и рьяно напоминали о приказе. Никто из засады не должен остаться в живых. Для этого несколько десятков эльмитоланов не поленились проверить отделенным сознанием окружающие рощи гранатов, малейшие щели в земле и минимальные полости под землей. Это тоже принесло свои кровавые плоды в виде полутора десятков отрубленных голов. Затем целый час караван перестраивался, менял поврежденные колеса на повозках, ремонтировал поврежденную упряжь и укладывал раненых на телеги. У Кремона оказалось сломано несколько ребер, у Золаны сильно повреждено предплечье и жутко опухла вывернутая ступня. Но Минсаланик оказалась самой довольной и счастливой, ведь ее уложили на одну телегу со спасенным ею десятником. По такому поводу она даже на сальные шуточки, сыплющиеся со всех сторон, отвечала лишь девственной и скромной улыбкой. Хотя сам десятник вначале пытался возражать и, сдерживая стон на каждом слове, потребовал для себя другое место. Подкатившая как раз в это время лейтенант Гулис прервала начавшуюся было метушню и укорила Кашеда. «Странно, тебе зазорно полежать на одной телеге с доблестной наемницей, которая совсем недавно спасла тебе жизнь». Десятник не ответил, лишь многострадально закатил зрачки глаз так, что белки оказались на выкате, вызывая этим дружный взрыв смеха со стороны окружающих коллег и подчиненных. А Колоба продолжила. Тем более, что ей премия полагается за спасение младшего командира в боевой обстановке, а затем скомандовала совсем другим тоном. «Занять свои места, трогаемся». Такая спешка стала понятна, когда телеги с ранеными, замыкавшие колонну, оказались на седловине между холмами. Кремон отчетливо заметил в другом конце долины большой отряд всадников, подъезжающих к месту побоища. В голове молодого колдуна стала складываться более-менее приемлемая картина происшедшего. Скорее всего, верховные бароны решили одним ударом убить сразу нескольких мешающих им монстров. Похоже, они разыграли классическую комбинацию на живца, каким-то образом дав разбойникам всей округи наводку на то, что здесь должен пройти караван с золотом и оружием. И разбойники чуть ли не со всего баронства собрались для легкой и верной наживы. При таком количественном преимуществе они надеялись на легкую и безоговорочную победу. Наверняка и все лидеры преступного, а вернее всего, неугодного баронам мира оппозиции оказались здесь же, собираясь после захвата каравана лично делить доставшиеся трофеи. Именно поэтому и существовала жесткая договоренность. Никто из засады не должен уйти живым. Теперь прибывшей в долину похоронной команде предстояло лишь опознать головы преступных лидеров, сверить их с реестром и удобрить трупами гранатовые рощи. Проехав еще несколько похожих, но гораздо меньших долин, караван остановился на короткий обеденный отдых. Пользуясь тем, что Кремон может говорить и возражать с некоторым трудом, Минсаланика выкрикивала команды коллегам от его имени, требуя лучшую пищу, свежую воду и мягкие одеяла. «Ребята, вы не представляете, как нас сильно трясет. При такой езде наши кости никогда не срастутся, так что не жадничайте, давайте нам свои скатки с одеялами, добрые дела вам зачтутся впоследствии». «Лидия, а где же твоя хваленая мазь от ушибов?» «Да нет, моя нога и так заживет, ты лучше ему ребра помажь, вот здесь, вот так, отлично, дорогой, и перестань пыхтеть и делать такие круглые глаза, мы ведь стараемся лишь для твоего блага». Это ее обращение дорогой еще больше взбесило Кремона. Он тут же подозвал к себе жестом Меченого и попросил: «Кузлас, подумай все-таки о другой телеге, я готов даже лежать на твердых ящиках, лишь бы не теснить нашу дорогую Золану, ей, бедной, и так мало места, постоянно на меня наваливается всем телом». Минсаланика на такие слова лишь скромно напомнила: «Когда я тебя закрывала своим телом от стрел, ты не жаловался». А Кузлас Збина извиняюще добавил: «Полковник категорически настаивал на неизменности расположения раненых». Пришлось Кремону лишь плотно сжать губы и надеяться, что к утру он уже сможет ехать верхом и не слушать несмолкающего щебета словоохотливой Минсаланики. Настраиваясь таким образом, он сразу же после обеда постарался погрузиться в дремотное состояние и до самой ночи совершенно не обращал внимания на болтовню наемницы, так же как и на ее страстные и томные взгляды, нечаянные прикосновения и нарочитые поглаживания. Сон сделал свое оздоровительное дело. Когда обе луны показались в просветах между туч, десятник решил покомандовать и позволил себе пройтись по вверенному его людям участку патрулирования, заодно проверяя бдительность подчиненных. Даже с Меченым умудрился о многом поговорить. Ордынец тоже высказал такие же предположения по поводу неравного сражения, добавляя: «И бароны остались довольными, и наши командиры слегка проверили нашу боеготовность. Конечно, славная резня получилась, покачал головой Кашет. Но как эти разбойники на такое купились? Неужели ничего не заподозрили? Может, со временем и узнаем. Об этом сражении скоро всем станет известно, и вряд ли останутся в тайне мотивы, которые подвигнули более чем 3000 человек устроить такую засаду. Да, такие тайны недолговечны, согласился десятник, и его заместитель тут же согласно закивал головой и довольно хмыкнул. Вот именно, все тайны рано или поздно раскрываются, особенно тайна о твоей предстоящей женитьбе. Не понял, сразу напрягся Кашет, усиливая ночное зрение, чтобы рассмотреть глаза собеседника. Ты о чем? Да все о том же. Кузлас, видимо, все-таки засомневался, сделал паузу, но потом решился продолжить. Вот скажи, только честно, ты говорил Золоне, что не хочешь, чтобы вас считали любовниками. Хаем, конечно, говорил, значит, она не врет. Слушай, стал сердиться десятник, ты мне сразу расскажи, о чем еще не врет эта пареньша. Ха, как ласково ты ее называешь, хохотнул ордынец и стал пояснять. Золона всем сказала, что ты очень щепетилен в вопросах любовных отношений, и не хочешь создавать о себе мнение как о развратнике, погрязшем в распутстве. Поэтому настоял на внешних приличиях в ваших отношениях. Но как только представится такая возможность, ты первым делом постараешься узаконить официально ваши связи. Золона Мецц это рассказывает Лидии Салгрей по большому секрету, добавляя, что согласилась взять себе фамилию Низу. Ну а Лидия не только мне эти новости рассказала, хоть я ее и ругал за раскрытие ваших секретов. Глядя на сконфуженного заместителя, Кремон не знал, что ему делать, то ли смеяться, словно умалишенный, то ли пойти и немедленно сжечь Минсалонику синей молнией, и уже жутко жалел, что поддался необъяснимому порыву и взял этот клубок страсти и коварной подлости в свой десяток. И что остается теперь делать? Ведь как искусно и хитро наемница воспользовалась его же словами, как лихо все перекрутила, и кто опять поверит его оправданиям? Ордынец принял задумчивое молчание десятника за сожаление по поводу разглашения тайны и попытался утешить. Да ладно, ведь ничего страшного не произошло. Женщина она шикарная. Да и ребята относятся к вашим отношениям с пониманием, никто вас не осуждает. Ахо-хо, разве в осуждении дело? Расстроенно воскликнул Кашет и повернулся, собираясь уходить. Но Меченый от этого лишь больше обеспокоился. И на Лидию не злись, пожалуйста. Я ее сам за лишнюю болтовню накажу. Хорошо, ха, наказывать надо не ее, а кого? Да, хороший вопрос. Скорее всего, именно меня. Пока невменяемый добрался до своей телеги, его злость почти выветрилась, оставив вместо себя лишь усталость да ноющую боль в поврежденных ребрах. А когда взглянул на свернувшуюся в самом уголке широкого и большого ложа наемницу, то и желание поругаться куда-то пропало. Женщина спала с таким невинным и детским выражением на лице, что сразу вспомнился рассказ о маленькой девочке, которая попала в лес и превратилась в чудовище. Стало не то чтобы совестно, просто появилась некая уверенность, что с утренними лучами светило любые недоразумения будет решать намного проще. Поэтому Кремон, вразрез со своим предварительным намерением, забрался в телегу со всей осторожностью и минимальными сотрясениями, и уже засыпая, подумал, а может, выбрать себе другую женщину среди наемниц, ведь есть еще несколько вполне симпатичных и свободных, может, тогда все решится само собой, успокоится эта минсалонийская пареньша и оставит меня в покое. Почему бы и нет, завтра постараюсь присмотреться к тем женщинам, что помоложе. С этой оптимистической мыслью десятник и уснул, не заметив, что после его прихода наемница проснулась и теперь чутко прислушивается к каждому его вздоху. Ледония. Предрассветная пора обрушила на ночной лагерь густой туман и пробирающий до костей холод. Поэтому все просыпались с громким кряхтением, сердитым рычанием и сиплыми покашливаниями. И тут же начинали интенсивно двигаться, пытаясь согреться, подбрасывали дров в костер и спешно кипятили воду для чая на мушках. Ведь на завтрак и сборы в дорогу выделялось всего 25 минут, а Кремону совершенно не хотелось вылазить в сырости с-под заботливо наброшенных на него одеял. Чувствовал он себя так тепло, расслабленно и успокоенно, что даже без раздражения осознал возле себя женское тело. Минсалоника бережно прижималась к нему со стороны здоровых ребер и сквозь приоткрытые щелочки глаз следила за его пробуждением, вполне справедливо ожидая негативной реакции. Но блаженное настроение не хотелось портить себе с самого утра, и десятник лишь устало вздохнул. «Тебе еще не надоело ко мне приставать?» Зелена обнажила великолепные белые зубы в радостной улыбке. «А я и не пристаю. Просто оказываю тебе немного заботы и внимания. Всего лишь...» — попытался съязвить Кашет. «Тогда я не завидую тому счастливчику, к которому ты воспылаешь действительно сильной страстью. А я уже давно воспылала», — призналась Зелена, прижимаясь здоровой ногой к его бедру. «Только изо всех сил сдерживаю себя и проявляю лишь заботу и внимание». Телега в этот момент немного покачнулась. Стали запрягать отдохнувших за ночь пахосов, а вовнутрь короба заглянули одновременно Кузла с Биной и Лидия с Элгрей. В руках они держали по кружке с горячим чаем и по огромному бутерброду. «Доброе утро, пташечки!» – поздоровалась Лидия. «Быстро пейте чай, через 5 минут отправляемся». А ордынец довольно крякнул и шутливо доложил. «Господин десятник, ночь прошла без происшествий. Кремон уже приподнял с внутренним стоном свое туловище и теперь полулежал, опершись спиной о бортик. Зелена тоже последовала его примеру, но нечаянно потревожила свою распухшую ступню и сдавленно вскрикнула. Ее подруга тут же стала снимать с места вывиха стягивающие бинты и обильно мазать посиневшие участки тела своей заживляющей мазью. «Спасибо за чай», — десятник с некоторым стеснением отодвинулся от Минсаланики и попросил. «Кузлас, а где мой конь? Где-то тут должен быть». Ордынец покрутил головой по сторонам, а потом удивленно спросил. «А зачем он тебе? Да мне уже намного лучше, попробую ехать в седле». «Еще чего?» Шрам Меченого задергался от возмущения. «На неприятности нарываешься? Мне полчаса назад полковник опять категорически приказал тебя вести лишь в телеге, со всеми удобствами. Словно предвидел, что ты захочешь верхом трястись. Это на какие удобства ты намекаешь?» Стал сердиться Кашет. «Думаешь, приятно трястись в этой лоханке? Какая тряска! Мы вам на день еще одеял принесли. Будете ехать лучше, чем разные там величества». В тот же момент по лагерю пронеслась команда. «По коням, трогаемся». Кузлас и Лидия бросились к своим лошадям и во весь опор поскакали во главу колонны, на свое место. Дожидаясь, пока их телега не тронется чуть ли не самой последней, оба раненых допили чай, из-под тишка поглядывая друг на друга и терзаясь каждой своими мыслями. Затем невменяемый вспомнил о своем намерении поискать себе подругу среди остальных наемниц, улегся как можно удобнее и стал размышлять вслух. «Я вот думаю, может, действительно стоит с кем-то коротать холодные ночи, тем более что Ледония – страна не с самым теплым климатом. Снега, метели, бураны». Минсаланика тоже выбрала для своего поврежденного тела самое безболезненное положение и подключилась к рассуждениям. Конечно, вдвоем лучше, да и психологически человек становится более уравновешен, покладист и надежен. Но с другой стороны, продолжал Кашет, словно и не слыша слов лежащей рядом наемницы, совместное проживание – это же настоящее сумасшествие. Скандалы, непонятные упреки, необходимость кого-то ублажать, о ком-то заботиться. Я уже не говорю о простой для каждого наемника необходимости элементарно расслабиться в любое время с новой подругой или просто напиться с друзьями. Зелена хищно, но соблазнительно улыбнулась. Здесь все зависит от женщины. Она должна окружить тебя такой заботой и теплотой, что ты будешь чувствовать в ней постоянную необходимость. Да и в постели она тебя должна так вымотать, что о большем и думать не придется, и совершенно не захочешь смотреть на других женщин. «Ты так думаешь?» – радостно воскликнул Кашет и придал своему лицу мечтательное выражение. «Тогда я и вправду подумаю над ее предложением». «Что за предложение?» – сразу напряглась наемница. Десятник напустил на лицо немного стеснительную улыбку и нерешительно признался. «Да ночью с одной приятной женщиной пообщался. Она предложила пожить вместе. Причем обещала ни в чем со мной не спорить и даже отпускать гульнуть на сторону, хотя и сама просто конфетка. Наверное, попробую с ней провести испытательную недельку. Вдруг мне действительно понравится, да и ты советуешь пожить с кем-то». В этот момент он доверчиво взглянул на Зелену Мецц и чуть не отпрянул от расширившихся и полыхающих диким огнем ревности глаз, чисто интуитивно возводя перед собой еще 2 щита. Затем постарался удивиться как можно естественней. «Ты чего так напряглась?» Минсаланика сглотнула явно пересохшим горлом и с шипением выдавила из себя. «Как ты думаешь, та женщина доживет до завтрашнего утра?» «А, вот ты о чем?» — нахмурил брови Кашет, и со всей возможной для него брезгливостью и злостью решительно добавил. «Ненавижу ревнивых женщин». Повернуться на правый бок он не мог из-за поломанных ребер, поэтому лишь демонстративно закрыл глаза и буркнул. «Все, «Не мешай мне, я буду спать». Долгое время со стороны Золаны не раздавалось даже слова, но вот она, при небольшом наклоне телеги, словно невзначай придвинулась, а ее рука легла Кремону на живот, и тут же она страстно зашептала: «Ты знаешь, я подумала и решила, если ты согласишься со мной жить, обещаю никогда не устраивать даже малейшего скандала, и даже можешь ходить к другим женщинам». От такого признания молодой колдун даже дернулся. Ну никак он не ожидал, что гордая, злющая и ревнивая Минсала Ника пойдет на такие немыслимые уступки. Это же как надо себя обломать, чтобы давать такие обещания мужчине. Или она надеется так сковать и приручить своей лаской, что он без ее тела и не помыслит о своем существовании. А что, скорее всего, так и есть. Тем более, что ее тело действительно достойно всякого восхищения и любования, а уж если им обладать. Но ведь она садистка и убийца, разве можно предаваться ласке с такой моральной уродкой? Да, скорее всего, нельзя, хотя почему бы и не попробовать. Но что же ответить ей сейчас? Ничего путного в голову не приходило, поэтому десятник, так и не открывая глаз, дернул щекой и сказал: «Не знаю, надо подумать, ты ведь такая дикая и непредсказуемая». Тотчас женское тело встрепенулось от какой-то волны не то радости, не то успокоения, и Золана прошептала: «Хочешь, я тебе расскажу про морское королевство? Я там была несколько месяцев». «Рассказывай», — великодушно разрешил невменяемый и тут же сдавленно вздохнул, удивляясь своей покладистости, и к чему это все приведет впоследствии. Так он и ехал, то впадая в дрему, то просыпаясь при особо сильных встрясках и прислушиваясь к увлеченно рассказывающей о своих впечатлениях женщине. Затем опять его одолевали сомнения вместе со сном, и запоминались лишь провалы в сознании, словно он падал в бездонную и темную пропасть. Целый день караван шел на пределе своей скорости, и не стал останавливаться даже с наступлением сумерек. По всему стало понятно, ночевать командиры твердо вознамерились уже на территории Ледонии, и действительно, около полуночи караван втянулся в глубокое ущелье между гор и по его дну пересек границу, а пройдя ущелье, выехали на обширное плато, где их встретили на самом высоком и горячем уровне. Причем встреча заключалась не только в поджидающий караван сотни колобов и нескольких десятков людей на ездовых пахосах. Сотни костров ярко освещали ровную каменистую поверхность, а над отдельно стоящими жаровнями жарились целые туши оленей, косули кабанов. Там же стояли столы со всевозможными закусками и даже выпивкой. От одного только вида такой обильной и горячей пищи наемники и возницы оживились до крайности и в предвкушении загомонили, стали перекидываться веселыми фразами и с невероятной скоростью оборудовали ночной лагерь. Естественно, праздник получился не для всех. Треть стояла в карауле, а вторая треть после быстрого и сытного ужина отправилась спать. Причем и почти половина встречающих заняла позиции на постах, давая отдохнуть измотавшимся в дороге охранникам. Но зато свободная от предстоящей вахты треть наемников и все возницы предались откровенному обжорству и бесстыдной пьянке. Раненые тоже попали в это число празднующих вместе с большинством командиров. Поэтому под утро изрядно пьяный и туго соображающий Кашат Низу совершенно без сопротивления поддался на домогательство страстной Минсалы Ники. Вернее, позволил ей делать с ним все, что той заблагорассудится. К слову сказать, Золана Меццна стала слишком бурно действовать на выделенной им повозке. Она основное внимание уделила тихим и спокойным ласкам, очевидно опасаясь разбередить при резких движениях как свои, так и раны захмелевшего десятника. Но удовольствие Кремон получил просто неимоверно огромное, и уже засыпая, под утро, подумал, что такие его действия вполне оправданы. А что, может, оно все и к лучшему. Да и роль свою надо играть до конца. Разве кто поверит, что такой пылкий южанин и опытный любовник, как Кашат Низу, откажется от такой великолепной женщины? Никогда. Так что будем считать это одним из составляющих моего успешного выполнения основного задания. Тем более, что связь наша временная и, по обоюдному согласию, ни к чему не обязывающая. Просто будем иногда греть друг друга длительными холодными ночами, а потом... Потом разойдемся каждой своей дорогою. А Золана Мецц бережно прижималась к телу своего избранника и с недоверием прислушивалась к ровному дыханию. Неужели я добилась своего, и самый лучший, сказочный мужчина согласился подарить мне свое тело? Пока, только тело. Да и хитрец он невероятный. Какие мерзкие и невероятные условия мне выдвинул. Ишь ты, к другим женщинам он собирается ходить. Ладно, пусть только выздоровеет. Я ему такую приятную и ласковую бурю устрою, что он только обо мне и будет думать. Никуда он теперь от меня не денется. Разбудили спящую парочку довольно резко и бесцеремонно. Причем обращались явно невежливо и с непонятным презрением. «Эй, ты, десятник, вылезь, поговорить надо». Да еще и тон был таким, что расслабленное тело Золаны напряглось, как пружина. Сам же Кашат лишь лениво приоткрыл глаза, рассмотрел, кто это такой хамоватый, и ответил точно в такой же манере. «А, это ты?» Затем демонстративно зевнул и спросил. «Че надо?» Стоящий возле телеги десятник побагровел от гнева, и в голосе добавились угрожающие нотки. «Раз я тебе сказал, вставай, значит, вставай». Это был тот самый десятник, который явился в центр перед самым отходом каравана, и о котором шушукались, что он метит на должность второго сотника. Сей мрачный тип с явно шейтеровскими повадками за время похода успел осложнить отношения чуть ли не со всеми. И вот теперь, видимо, настала очередь и выходца из южных княжеств. Только южанин всем своим видом показывал, как он относится к подобным типам, без всякого почтения. «Слышь, куцер, я тебе что-то должен?» «Пока нет, просто надо поговорить», — прорычал кандидат в сотники, буравя разлегшуюся парочку своими маленькими и злющими глазками. И Кремон решил над ним поиздеваться. Кто же так приглашает на разговор? Вначале надо пожелать доброго утра, потом поинтересоваться заживлением наших ран, и лишь потом, используя слово «пожалуйста», высказать суть своей проблемы. «Проблемы не у меня», — перешел на крик рассвирепевший куцерманг. «Проблемы у тебя, и если ты сейчас же не поднимешь свою задницу, эй ты, урод!» — зашипела приподнявшаяся Золана, сбрасывая с себя одеяло. «Ты чего здесь раскомандовался?» Видимо, хамоватый десятник терялся перед полуобнаженной женской красотой и совершенством, а может, действительно осознал неадекватность своего поведения, поэтому, уже явно сдерживаясь, спросил: «Ты ведь, Кашат, плавал на резвой жемчужине, было такое дело. Так вот, среди воинов, нас встретивших вчера, находится родной брат твоего капитана». Невменяемый от этого известия внутренне весь собрался, но на эмоциональном уровне остался совершенно спокойным и даже равнодушным. «Ну и что он от меня хочет? Приходи на кухню, там и узнаешь», — рыкнул куцер, развернулся и скрылся из поля видимости. «Пойдешь?» — с обеспокоенностью спросила Золана, заглядывая ему в глаза. Молодой колдун ей беззаботно улыбнулся. «Так ведь нам все равно надо позавтракать». Хотя в душе изрядно обеспокоился предстоящей встречей. Ведь пиратское судно под громким именем «Резвая жемчужина» было как раз тем самым, на котором южанин Кашат низу и добирался через моря к этому континенту. И как не тщательно выпытывал Кремон обо всех деталях пиратской жизни у своего двойника, могла существовать тысяча неучтенных мелочей, хотя бы во внешности и поведении того самого пресловутого капитана. Вот и надейся после этого на идеальную легенду, каких только встреч судьба порой не устраивает. Глава 9. Перекрестные проверки. Помогая друг другу, парочка наемников вылезла из телеги и отправилась в сторону полевой кухни. Минсала Ника уже могла передвигаться вполне самостоятельно, но с удовольствием притворялась и опиралась на левую руку своего непосредственного командира. Причем делала это с такой гордостью и восторгом, словно они только что поженились и направляются к свадебному столу. По пути, взяв с кухни свою утреннюю порцию, парочка уселась за свободный стол, при этом полностью проигнорировав ожидающее выражение у целого десятка наемников, которые сидели вместе с куцером за самым большим столом. Чем раздраженный, постоянно задирающий нос десятник остался весьма недоволен. Уже и рот открыл, чтобы выдать какое-то ругательство, но его за локоть тронул сидящий рядом с ним человек, призывая к сдержанности. Покряхтев от раздражения, куцер встал и пересел к раненым. «Я, между прочим, не по собственной инициативе стремлюсь к вашему знакомству», — стал объяснять он, уставившись немигающим взглядом на Кремона. «Ты просто обязан узнать среди этой группы брата своего капитана». К тому времени невменяемый так усиленно сравнивал данные из своей памяти с имеющимися в наличии лицами. Пятеро человек прибыло с караваном из рекрутского центра, он их видел и раньше. Вряд ли бы до сих пор их не свели для проверки. Из оставшихся пятерых один был слишком молод, а другой слишком стар. Еще один отпадал по явно командирским замашкам. Судя по тому, как он остановил хамоватого и рассерженного десятника, как раз он и затеял данную проверку. При этом он пристально следил за Кашадом и пытался явно считать все его эмоции. Из оставшихся двух Кремон мысленно пририсовал одному из них бороду, и сомнения отпали моментально. И он с сочувственной улыбкой ответил: «И без всяких обязательств мне показалось, что мой покойный капитан воскрес. Уж слишком на него похож вот тот, с самого края, с синей нашивкой на рукаве». Названный человек от таких слов вскинулся, а по лицу его пробежала масса эмоций. Недоверие, злоба, сожаление и горечь утраты. И спросил он с ощутимым волнением: «А ты уверен в его смерти?» «Увы, только пробили первые утренние склянки, когда на нас из предрассветного тумана выскочило сразу три военных фрегата. Похоже, они и в плен никого брать не собирались. Когда я выбрался по тревоге на палубу, наша резвая жемчужина уже подвергалась самому интенсивному и беспощадному обстрелу со всех видов баллист, осадных арбалетов и махафуров. Слышал о таких? Они метают вращающиеся острые диски и в первую очередь рубят всю оснастку на парусниках. А когда эти диски летят, то фырчат с характерным звуком. Так вот, одной такой штуковиной капитану Галдису на моих глазах и отрезала голову. Да еще она и подкатилась к самым моим ногам. Помню, испугаться даже не успел. Лишь удивился, что его шикарная борода не пострадала. Какая борода? Напрягся брат покойного капитана. Он никогда бороду не носил. Кашет повысил голос с чувством оскорбленного достоинства. Может, в детстве и не носил. Но ты его когда в последний раз видел? Года три назад. Вот видишь, сколько за это время событий произошло. А бороду Галдес красивую имел, широкую, лопатой. Сам говорил, что хочет быть похожим на отца. И более волевой вид от этого становится. А-а, с грустью протянул наемник, поглаживая свою щетину. Наш отец действительно бороду носит. Теперь в разговор вмешался тот самый человек, что выглядел по всем признакам старшим командиром. А как ты можешь охарактеризовать капитана Галдиса? Кремон напустил на свое лицо кривоватую ухмылку. Добрейший был человек, добрейший. Заметив, как у большинства присутствующих глаза округлились от удивления, он понял, что до его прихода о садистских пристрастиях покойного пирата уже наслышались. Поэтому добавил в голос сочувствия и жалости, мол, такая потеря для человечества. Да, готов повторить, воистину добрейший. Пленных никогда больше, чем час, не мучил. И рыбок всегда жалел, старался трупы нашинковать как можно мельче, чтобы даже самым маленьким морским обитателям что-то досталось. Зелена фыркнула от смеха и тут же с заботой заметила: «Да ты ешь, а то в твоем котелке уже остыло». «Правда?» Кремон зачерпнул ложкой из своего котелка рагу и попробовал. «Хочешь, принесу горячего?» Тут же предложила Минсала Ника. «Не стоит». После воспоминания о том, чем нас кормили на резвой жемчужине, подобная пища мне кажется деликатесом. Уж слишком покойный капитан славился еще и своей экономностью. Невменяемый с видимым удовольствием отправил в рот несколько ложек пищи, выбирая в первую очередь куски мяса. Поэтому некоторое время его не беспокоили, хотя сидящий рядом десятник так и порывался что-то спросить. Наконец он не выдержал и выпалил: «А ты сам как спасся?» Кашет ответил лишь после того, как не спеша доел свою порцию. «Элементарно, куцер, мы же все-таки эльмитоланы». Набрал в грудь как можно больше воздуха да и сиганул за борт. Пока шел ко дну, сбросил с себя все железо да и поплыл от окровавленной морской воды подальше. До самого вечера в воде бултыхался, пока до островка одного добрался. В том чудном месте я и нашел приют и успокоение на пару месяцев. «С кем?» Тут же с пристрастием спросила Зелена. Кремон ответил ей недоуменным взглядом, но все же ответил: «Была там одна неплохая островитянка, но она мне надоела чуть ли не в конце первой недели, а потом только я отрабатывал свое физическое совершенство на самой высокой точке острова да поджидал любой корабль, каждый раз зажигая сигнальный костер. Очень много парусников мимо прошло, еле дождался каких-то благодетелей и добрался с ними до Строна». Все тот же наемник с командирскими замашками решил таки задать последний вопрос: «А какие у Галдиса были особые приметы?» «Не знаю», — сально усмехнулся Кашет низу, — «я его не раздевал. Для этого капитан использовал двух молодых матросов». «Ты чего говоришь?» — вскипел брат покойного пирата. «Да ничего особенного». Пожал плечами невменяемый, и опять повторить готов. Добрейший он был человек. По идее всем стало понятно, что южанин действительно пиратствовал на резвой жемчужине, а дальнейшие расспросы лишь могли привести к ненужной конфронтации и озлобленности между личным составом. Поэтому любопытный наемник наконец-то представился. «Меня зовут капитан Валер Лисса, один из заместителей полковника Залана Лирта. Очень рад познакомиться. С должной учтивостью склонил голову Кашет. Ко мне еще будут сейчас вопросы? Нет, спасибо за беседу. Можете возвращаться на свое место отдыха. Кстати, как ваши раны? Зарастают отменно, господин капитан. Завтра уже попытаемся двигаться верхом на лошадях. Отлично. Выздоравливайте скорее и набирайте сил. Ведь вы теперь оставляете караван на других охранников, и мы помчимся в Кихон с гораздо большей скоростью. Минсаланика при возвращении к телеге опять оперлась на руку Кремона, но когда они удалились от стола на порядочное расстояние, сердито спросила, а что это была за островитянка? Молодой колдун ответил отрешенно и с полным равнодушием, да ерунда, мало ли их еще будет в моей жизни. Минсаланика что-то попыталась злостно прошипеть в ответ, но Кашет лишь глянул на нее с полным удивлением и презрением, вырвал свой локоть из ее хватки и быстро ушел вперед. А чувствуя себя вполне прилично, решил обойти своих подчиненных, насмехаясь при этом над дикой ревностью Золаны и прикидывая, как бы эффективнее отучить ее от этого неудобного чувства, и уже начиная сожалеть, что расслабился и поддался настойчивым домогательствам Минсаланики. Хотя по этому поводу и были некоторые плюсы в предстоящей жизни. Этот день, как и было обещано, выделили для отдыха и большого привала. Но уже следующим утром при охране остались лишь несколько десятков черных цилиндров, а все наемники, со своим командованием и сопровождающими, форсированным ходом отправились в столицу Ледонии Кихон. Видимо, на своей территории Колобы совершенно не опасались каких-либо нападений как со стороны политической оппозиции, так и со стороны криминальных структур. А может, последних действительно не существовало? Именно этим вопросом и задавался Кремон в первый день проезда по южной части Ледонии. При осмотре окружающих пейзажей в глаза в первую очередь бросались длинные и ровные заборы из камней, невысокие, всего 1.5 метра. Они тянулись вдоль всего широкого тракта и разделяли сельскохозяйственные угодья, на которых паслись тучные стада домашних животных, подтверждая общее мнение, что в этой стране уделяют главное внимание мясомолочному производству. Кое-где виднелись и полоски полей, но урожай давно собрали и рассмотреть, что же там сажали, было трудно. Все выедали отар овец, коз да мерно насыщающиеся буйволы, быки и буренки всех мастей и цветов. К концу дня стали попадаться и одинокие люди. По поводу разъяснения увиденного Кремон обращался в первую очередь к Валеру Лисса. Капитан оказался при ближайшем знакомстве человеком весьма милым и общительным, хотя каверзные вопросы так и сыпались из него, перемежая порой весьма прозаические объяснения. Здесь, возле тракта, наемных людей довольно-таки мало, а вот в центральной и северной части страны Колобы их используют в весьма больших количествах. Как, удивлялся Кашет, а мне говорили, что люди здесь на положении только рабов, обычные враки. Это у вас на южном континенте рабство довольно распространено, тоже враки. У нас все люди свободны, просто порой попадают до конца жизни в подчинение другому человеку из-за вассальной клятвы, что весьма страшная штука и по незнанию принимается иностранцами за рабство. Как же тебе удалось избежать вассальной клятвы? Кашет грустно усмехнулся, не удалось. Просто моего хозяина лишили жизни, а заодно и притязаний на мое тело, а от других сильных мира моего удалось ускользнуть. Но здесь эти люди удивляют. Неужели они уживаются в Колобами? Валер придержал коня, объезжая большую рытвину на дороге, и ответил. Здесь у них работают в основном лишь выходцы из царства Огов. Хотя в последнее время на заработки потянулись и люди из других государств. И что, никто не боится? Кашет наклонился ближе к капитану, а то разные поговаривают. Ты об их кулинарных пристрастиях? Хохотнул Валер. Конечно, есть среди них и людоеды, особенно среди старых ветеранов. Да и в ситуации, когда будет царить смертельный голод, лучше не поворачиваться к ним спиной. Но это скорее наговоры, да попытка создать о себе устрашающую славу. Вот ведь и о вас, южанах, живущих на границе с пустыней умерших духов, подобное поговаривают. Полная нелепость, обиделся десятник, какой бы голод ни был, до людоедства никогда не доходило. Да, но здесь, в Ледонии, об этом говорят как о непоколебимой истине. Видимо, пока сам не увидишь, во всем приходится сомневаться. Кашет скосил глаза на пристроившуюся с другой стороны от капитана Минсаланику и продолжил расспросы. Но раз людей здесь так много, то в Кихоне их наверняка еще больше, а вот здесь ты опять ошибаешься. До недавнего времени огромная территория как в самой, так и вокруг столицы, являлась запретной для любого иного разумного. Только недавно сняли запрет, и то разрешение дано лишь наемникам нашего полка, и появляться на улицах и в тоннелях мы должны лишь в специальной, ярко выделяющейся форме. Но по городу разрешают свободно передвигаться, вполне, разве что есть места, в которые заходить не рекомендуется. Это разные общины, общества и организации фанатиков и ортодоксов, которые не приемлют человека в союзниках, а хотят его видеть лишь в качестве проваренного мясного блюда. «Господин капитан», — заговорила Золономецц, — «а какой смысл тогда вообще гулять по городу? О, там столько удивительных и прекрасных сооружений, что вы не поверите, пока сами не увидите. И кто же их строил? Неужели наши наниматели?» — высказала общие сомнения Менсаланика. «По утверждениям Колобов, они сами и строили. Давно очень, в глубокой древности. Но судя по снисходительной улыбке Валера Лисса, сам он в таком утверждении сильно сомневался, потому и добавил, да вы сами лучше все увидите. Выходной в полном нашем распоряжении, и вечер с ночью можно проводить вне стен нашего городка. Правда, раз, а то и два раза в месяц проводятся пятидневные учения в местностях с различным природным ландшафтом. Проигрываются варианты тактических и позиционных сражений с любым противником. Заодно отрабатываются схемы согласованных действий с различными воинскими подразделениями Колобов. А как у вас там с выпивкой и женщинами? Кашет постарался в этот момент не смотреть на Золону, но конь под ней как-то испуганно дернулся от полученных ударов шпорами. С выпивкой проблем нет. Покупай за свои деньги сколько хочешь. Главное, не пей на посту, во время занятий и на учениях. А вот женщин во всем Кихоне не найдешь, лишь наши равноправные во всем подруги. Валер покосился вначале на довольно заулыбавшуюся Менсаланику, а потом невидимым для нее глазом подморгнул Кашаду. Хотя иногда ребята еще накануне последнего дня недели вечером срываются в соседний городок и проводят в увеселениях целые сутки. Там, говорят, вполне симпатичные и доступные для истосковавшихся парней агианки несколько борделей открыли. А тебя что? «Часто тянет на такие подвиги?» «Не часто», — многозначительно ответил десятник. «Лишь в том случае, когда мне не дают спокойно дышать и слишком напрягают скандалами». Валер прекрасно понял намеки молодого десятника и весьма тактично воздержался от дальнейших непристойных шуточек. Хотя сам не мог сдержаться и время от времени ощупывал Золону таким жадным и вожделенным взглядом, что сразу становились понятны его вкусы и предпочтения. Криминальным элементом в жизни Ледонии капитан тоже посвятил небольшую, но весьма насыщенную лекцию. И суть лекции сводилась к одному. Ради выживания, а в идеале и стремительного увеличения численности собственной расы, Колобы просто обязаны становиться законопослушными гражданами своего государства. Их с раннего детства воспитывают в неприятии воровства, лжи и непослушания. И все свои знания, силы и таланты любой индивидуум в течение сознательной жизни направляет лишь во благо королевства и себе подобных, а негативные эмоции и излишнюю агрессию особо буйных цилиндров направляют в нужное русло при организации кровавых набегов на вражеские территории, или на совместные с огами походы в гиблые пустоши. То есть если и попадался некий общепенец среди колобов и начинал мутить воду, то очень скоро он оказывался скормленным вечно голодным монстром и оставался в памяти народной великим героем. Если же выживал, то в корне менял свой характер, чаще всего, и становился опорой общества во всем. Вот в таких познавательных беседах и проходила вся дорога. Наемников сопровождали не только сам полковник Залан Лирт и его ближайшая помощница лейтенант Ландра Гулис. Еще 8 колобов плотно опекали почти 200 людей. Причем, судя по невероятному почтению, которое им оказывалось в местах ночлега остальными местными жителями, эта восьмерка имела большие не то звания, не то права, и по этому вопросу не рекомендовалось быть слишком любопытным. Наконец, после преодоления второго, еще более высокогорного перевала, на шестой день пути наемники увидели величественные вулканы Кихона. Открывшаяся панорама действительно впечатляла. Вулканы возвышались на 6 километров над уровнем моря да над окружающей местностью, почти на 3,5, причем располагались на широком и ровном плоскогорье, соединяя собой на плоскости вершины совершенно правильного треугольника. И любой, кто их видел, понимал, не могла природа создать такое уникальное творение своей нелепой прихотью или случайностью. Не иначе как здесь поработал чей-то разум. Конечно, вулканы давно уже были бездействующими, но, по историческим данным, в легко обозримом прошлом, то есть несколько сотен лет назад, они порой извергали внушительные порции дыма. А сейчас, покрытые белым снегом, конусы со срезанными вершинами смотрелись в лучах светила так импозантно, словно олицетворяли собой символы чистоты и девственности незапятнанного ничем мира. По самым различным соображениям наемникам приказали поправить одежды, чуть их почистить, подтянуться, выстроиться в ровные каре, и таким строем весь отряд бодро пронесся по центральному проспекту Кихона. Причем, когда проезжали мимо гигантского королевского дворца, на его верхнем балконе все отметили шевеление многочисленных черных цилиндров. И, как потом подтвердил полковник Залан Лирт, наемникам досталась честь быть осмотренными самим его величеством Ганлураном VIII, королем Ледонии и сюзереном царства Огов. Затем наемники уже более вольным строем пересекли оставшуюся часть столицы и в близком пригороде влились в открытые ворота весьма симпатичного древнего замка, вернее, даже целого комплекса различных по стилю строений, и весь этот комплекс отгородился от остального мира невероятно высокими стенами. Приветственных речей никто не вел, праздничного ужина тоже не предоставили, хотя накормили качественно и сытно. Но еще до приема пищи каждому десятнику выделили нескольких наемников из числа старожилов в качестве провожатых и таким образом быстро разместили новых людей в отведенных им казармах. Сдвоенному десятку Кашаданизу досталось две огромные комнаты и три комнатки поменьше. В малых помещениях разместились обе образовавшиеся пары, а в одном большом – лишь две наличные и свободные пока наемницы, а 15 мужчин стали обустраиваться в самой большой комнате, хотя там запросто могло поместиться еще столько же воинов. Поздно вечером полковник опять собрал у себя всех десятников и познакомил с распорядком дня, планом занятий на ближайшие несколько дней и предупредил, что в течение первой недели никто из вновь прибывших не имеет права покидать территорию замка, а сделать это можно лишь после повторной проверки под сонным покрывалом. Дав понять ясно, эту проверку будут проводить самые опытные и лучшие в своей отрасли психологи. В ответ десятники понимающе покивали головами и разбежались к своим подчиненным. Ведь на утренние построения все должны были выйти в новой форме и произвести на высшее начальство самое благоприятное впечатление. Похоже, сам полковник этого начальства совершенно не боялся и запугивал им скорее на всякий случай. Скорее, он элементарно просил наемников относиться к дисциплине с надлежащей строгостью и ответственностью, показывая тем самым чудеса дружественного расположения к людям и к личному составу вверенного ему полка. Особенно, вернувшись в казарму, Кашат окунулся в море организационных и повседневных мелочей, какие обычно сваливаются на голову только что прибывшего на новое место дислокации отряда, и лишь далеко за полночь добрался до своей, вернее до их, совместной с Золаной, комнатки, и был приятно удивлен, если не сказать поражен, появившимся в ней уютом, чистотой и опрятностью. Хотя из мебели почти ничего и не было, две сдвинутые вместе одиночные кровати, аккуратно связанные крепкой бечевкой, две тумбочки у изголовья, и один большой шкаф в ногах, зато шторка на окне и две зеленые веточки сосны в банке на подоконнике создавали некоторую видимость домашнего очага. Сама женщина дремала, свернувшись калачиком на обеих подушках, видимо, чтобы не прозевать его прихода. Кремон тяжело вздохнул и подумал, а что делать, приходится спать с врагом, будем надеяться, что долго такое продолжаться не будет, вряд ли мы здесь будем всю зиму, а то и весну прохлаждаться, так что погреться иногда просто необходимо для здоровья. Лишь только он разделся и присел на кровать, как женские руки ласково обвили его за плечи. Ознакомление. На следующий день стала понятна излишняя либеральность полковника Залана Лирта. Фактически каждый попал под командование того, кто его недолюбливал. Во время дальней дороги малейшие разногласия между наемниками фиксировались и теперь шли на пользу общего дела. Люди начинали гонять друг друга с раннего утра без окриков и указок высокого командования. Естественно, что десятка Кашаданизу попала под опеку самого желчного и придирчивого сотника из трех, которым и назначили хорошо помнящего все обиды и проявленное неуважение Куцероманка. Он так прямо и высказался после утреннего построения. «Вы у меня теперь попляшете, живо научитесь должному почтению к командирам». Самому Кремону было глубоко наплевать на зарывающегося сотника. Его мысли были направлены лишь на то, как быстрее наладить поиск наиболее защищенных мест в Кихоне и использовать для этого любую подвернувшуюся возможность. А вот Минсала Ника не выдержала и презрительно хмыкнула после последних слов важно расхаживающего перед строем сотника, что не прошло мимо его ушей. «Надо же, у нас даже есть недовольные моим чутким руководством. Десятник Низу, Отправите наемницу Мецц на 4 ближайшие ночные вахты на пост раздумий. Сделаем, господин сотник, тут же бодро ответил Кашет. Что такое пост раздумий, он еще и сам не знал, но в душе очень порадовался именно ночному наказанию для провинившейся. В этом случае никто не заметит перегрев его тела после возвращения сознания из ночных поисков. То есть вредный сотник Манг, сам того не подозревая, оказывал немалую услугу своему подчиненному. Но как Куцер при этом злорадно и открыто насмехался. Как же, лишил непочтительного зазнайку женской ласки. Пусть теперь помучается. Первый день пролетел в изматывающих тренировках. Кремон подобные испытания проходил без особого напряжения, чуть ли не играючись. Хотя, помня настырности фантазии капитана Каперульфа, старался не нарываться на дополнительные нагрузки и делал вид, что ему часто приходится весьма тяжело. Поэтому разъяренный сотник внутренне ликовал. Не так уж и силен этот молодой выскочка. Неделя две, и вся спесь с него слетит вместе с кровавым потом. Куцерманг гонял всех своих подчиненных одновременно и старался для каждого десятка выдумывать просто потрясающие по сложности физические упражнения. Невменяемый просто поражался такой буйной фантазии, но тем не менее в душе признавал полезность и действенность он их для физического развития, и даже взял несколько приемов в свой арсенал. Во время ужина выяснилось, что же собой представляет пост раздумий, названный так каким-то шутником в незапамятные времена именно из-за того, что думать там было весьма проблематично. На этот пост направляли особо провинившихся наемников, потому как на нем даже постоять нельзя было. Вся верхняя площадка одной из башен постоянно вращалась против часовой стрелки. Но это не означало, что можно было остановиться и покататься, как на карусели, ибо в одном месте коридор пересекали тонкие стальные пруты, прикосновение к которым вызывало обильный дождь по всему коридору. Причем безжалостные струи ледяной воды еще и отдавали неприятным запахом. Поговаривали, что воду в сборнике не меняют от сотворения башни, то есть несущему вахту приходилось постоянно двигаться вперед, иначе его относило вращение пола на пруты, те от прикасания открывали запоры, и ледяная купель продолжалась несколько минут. А чтобы воин не слишком топал по деревянным решеткам пола, тот весь был устлан старыми и прогнившими тряпками, что, вполне естественно, не улучшало запах низвергающейся на головы несчастных жидкости. К тому же комки вечно мокрых тряпок не создавали особого комфорта, который испытываешь при прогулочном, пусть и немного быстром шаге. Возможности полюбоваться на окрестные очаровательные пейзажи из широких застекленных окон фактически не было. Приходилось тщательно смотреть под ноги, непроизвольно всем видом показывая некую задумчивость. Остается лишь добавить, что искусственного освещения в коридоре никогда не было, а обе луны в здешних пасмурных краях на небе появлялись крайне редко. В первое утро Золана пришла в их с Кашадом комнатку, кипящая от гнева и благоухающая миазмами заплесневелой и протухшей воды. Еле успела отмыться к утреннему построению, зато невменяемый успел 4 часа побродить отделенным сознанием по столице Ледонии. На второе утро его подруга Минсала Ника пришла совершенно сухой и лишь с легким неприятным запахом от одежды, гордо заявив, что со своей ловкостью она вряд ли будет еще хоть раз выглядеть как мокрая курица. А вот на третье утро она ворвалась в комнатку и учинила Кремону допрос с пристрастием. «Ты где это сегодня гулял со знанием? Я здесь тоже дежурила, когда ты в свое тело возвращался». В круговерти последних дней Кремон не успел установить защиту непроникновения на их жилище, которое им было положено по двум причинам. Поэтому пришлось тут же напускать на себя заговорщицкий вид и многозначительно произносить на ходу придуманную фразу. «Неужели кто-то надеется остаться безнаказанным за притеснение близкого мне человека?» Глаза красавицы тут же расширились от понимания, и она с благодарностью прильнула к его груди, вполне естественно вообразив, что Кашат следит за сотником и готовит определенные планы мести. Затем Золана игриво куснула своего избранника за ухо, но при этом успела прошептать: «Только намекни, что и когда, а я ему устрою несчастный случай, все образуется», — подбодрил Кремон свою подругу. «Но как ты умудряешься оставаться сухой?» Минсала Ника капризно надула губки. «Не скажу, мог бы из сострадания проведать». И на четвертую ночь Кашат действительно заглянул на пост раздумий. В сам коридор пробраться не удалось из-за охранного периметра непосредственно на самой башне, но, покрутившись в окружающем пространстве, молодой колдун заметил оторванную планку над верхушкой одного из окон, и через образовавшуюся щелочку прекрасно рассмотрел изнывающую от безделья наемницу. Она с помощью нескольких кинжалов умудрилась прикрепить к потолку нечто наподобие тонкого гамака и, сделав отверстие для притока свежего воздуха, предавалась безмятежному сну, а скорее всего, тоже блуждала отделенным сознанием по интересующим ее местам. Если только никто не нагрянет с проверкой, то Золана имела все шансы стать самой сухой вахтиной на этом мерзком и ненавидимом всеми наемниками посту. Но вряд ли она так беспечна. Наверняка каждые пару минут возвращается сознанием к башне и проверяет крутую лестницу наверх на предмет присутствия на ней начальника караула. Последующие несколько дней не отличились чем-либо особенным. Весь десяток благополучно выдержал скрупулезные допросы под сонным покрывалом и с нетерпением ждал первых увольнительных. Золана легко привыкла, что Кашет каждую ночь где-то шляется сознанием и тоже стала ему помогать по мере своих возможностей. Тут уже явно сказывалась большая разница возможностей их организмов к самовосстановлению. И Минсала Ника очень часто падала от усталости после выматывающих тренировок и марш-бросков. О причинах ночных блужданий она больше не спрашивала, а лишь дословно пересказывала все ее увиденное и услышанное. Невменяемый с фатальным стоицизмом выслушивал ненужные никому, а уж ему и подавно сведения, кто и как на кого глянул и кто на кого глаз положил. Но тем не менее именно Золана подслушала странный, но немыслимо ценный разговор двух сотников, Дарнесса и Куцера, о каком-то новичке. Те откровенно удивлялись и не верили невероятному таланту какого-то ксамоса проникать отделенным сознанием сквозь любые защиты и преграды, и намеревались дождаться ближайшего вечера.